Глава 55. Выставка огнестрельного и холодного оружия Среднеатлантического региона открылась в военной мемориальной аудитории. Километры стендов, бескрайние поля стрелкового вооружения. Последние в основном представлены пистолетами и штурмовым оружием. По потолку скачут красные точки лазерных прицелов. Лишь немногие из истинных ценителей получают от созерцания оружия эстетическое наслаждение. Пистолеты в наше время по большей части имеют черный цвет, и вся экспозиция столь же бесцветна и уныла, как души тех людей, которые посещают подобные шоу. Взгляните на эту толпу. Неряшливые, избегающие смотреть в глаза, озлобленные и неумные люди являются ее зачерствевшим сердцем. Именно такие типы представляют собой главную угрозу праву мирных граждан владеть оружием. Больше всего их привлекает оружие нападения, предназначенное для массового производства. Дешевая штамповка, способная обеспечить внушительную огневую мощь невежественным и плохо обученным солдатам. Среди распухших от пива брюх, среди хилых или тестообразных тел любителей пострелять в закрытом помещении, выделяется своим имперским величием невысокая фигура доктора Ганнибала Лектора. Огнестрельное оружие его не интересует, и он сразу направился к тому месту в ряду стендов, где торгуют самым лучшим холодным оружием. Продавца зовут Бак, и весит этот Бак 1.5 центнера. На его стенде выставлено множество фантастических мечей, являющих собой копии средневекового вооружения или оружия варваров. Но помимо этой чепухи, у Бака имеются самые лучшие, вполне современные ножи и дубинки. Доктор Лектор сразу увидел многие из тех весьма нужных вещей, которые ему пришлось оставить в Италии. «Чем могу быть вам полезен?» – осведомился Бак. Глаза на его вполне добродушном лице выглядели явно недружелюбно. «Я возьму, если не возражаете, вон ту гарпию, зазубренный диверсионный кинжал с лезвием в 10 сантиметров и кожевенный нож с каплевидным острием, тот, что стоит в глубине». Бак собрал указанные предметы. «Кроме того, мне потребуется хороший охотничий нож с пилообразным клинком. Нет-нет, не этот. Я же сказал, что мне нужен хороший. Позвольте мне взвесить на руке плоскую дубинку в коже. Вон ту, черную». Доктор Лектор изучил вделанную в рукоятку пружину и сказал: «Я ее беру». «Еще что-нибудь?» «Так называемый диверсионный гражданский. Я почему-то его здесь не вижу. Большинство людей даже не знает о существовании такого кинжала. У меня всего один». «Мне и нужен только один». «Обычная цена $220, но я уступлю его за 190 вместе с ножнами». «Прекрасно. У вас случайно не найдется кухонных ножей из углеродистой стали?» Бак покачал своей массивной головой и сказал: «Нет. Вам придется поискать старые ножи на блошином рынке. Именно там я купил свои. Их можно точить даже о донышко блюдца. Упакуйте все, пожалуйста. Я вернусь через несколько минут». Баку редко приходилось слышать просьбу упаковать покупки, и он приступил к упаковке, изумленно вскинув брови. Выставка вооружений, как правило, является не выставкой, а базаром. Там было несколько столов с запыленными и уже казавшимися древними памятными предметами Второй мировой войны. Вы могли приобрести винтовку М1, противогазы с потрескавшимися стеклами масок и солдатские котелки. Были на выставке и стенды с нацистскими сувенирами. Там вы могли купить даже подлинную канистру из-под газа «Циклон Б», если вы, конечно, испытываете склонность к подобного рода приобретениям. Впрочем, на выставке не было ничего, что напоминало бы о Корейской или Вьетнамской войнах, не говоря уже о буре в пустыне. Многие покупатели были облачены в камуфляж, словно они ненадолго отлучились с линии фронта, лишь для того, чтобы ознакомиться с экспонатами. Еще больше камуфляжных костюмов было выставлено на продажу. Среди них оказались и полные наборы маскировочной одежды для снайперов или охотников-лучников. Большой раздел выставки, кстати, был отведен луком, арбалетом и различного рода принадлежностям, необходимым для этого вида охоты. Изучая снайперский костюм, доктор Лектор вдруг почувствовал, что где-то за его спиной появились люди в униформе. Повернувшись, чтобы рассмотреть на свету ярлык производителя, он увидел рядом с собой двоих служащих управления охоты и речного рыболовства штата Виргиния. На выставке управление имело стенд, посвященный охране природы. «Донни Барбер», — сказал один из посетителей природоохранительного учреждения, указывая движением головы на посетителя. «Если тебе удастся привлечь его к суду, дай мне знать. Я постараюсь сделать так, чтобы этого сукина сына больше никогда не подпустили к лесу». Они говорили о человеке лет 30, находившемся в дальнем конце отдела, посвященного охоте с луком. Молодой человек, стоя к ним лицом, смотрел видеофильм. Донни Барбер носил камуфляж. Впрочем, куртку он снял, завязал рукава вокруг пояса и остался в майке без рукавки цвета хаки, демонстрируя татуировку. На его голове была надета козырьком назад бейсболка. Доктор Лектор неторопливо отошел от чиновников, на ходу внимательно вглядываясь в стенды. Он задержался в ближайшем проходе у витрины с лазерными пистолетными прицелами. Глядя через подставку с развешанными на ней кобурами, доктор попытался выяснить, какой фильм привлек внимание Донни Барбера. Видео было посвящено охоте на чернохвостого оленя-мула с помощью лука. Какой-то оказавшийся вне кадра человек, видимо, гнал оленя через лес вдоль проволочной изгороди. Охотник поднял лук. На стрелке было закреплено звукозаписывающее устройство. Дыхание его участилось, и он прошептал в микрофон. «Лучше момента уже не будет». Стрела вонзилась в оленя. Тот подпрыгнул и бросился на изгородь. Лишь со второго удара зверь разорвал проволоку и затем скрылся среди деревьев. В тот миг, когда стрела попала в оленя, Донни Барбер вздернул голову и удовлетворенно крякнул. Охотник на видео готовился освежевать свою добычу. Для этого он прибегнул к методу, именуемому анальным. Донни Барбер остановил видео и еще раз просмотрел ту часть, где стрела попадает в оленя. Он повторял это действо несколько раз, до тех пор, пока хозяин стенда его не остановил. «Да пошел ты в задницу», — сказал Донни Барбер. «Теперь я у тебя и куска дерьма не куплю». В соседнем павильоне он приобрел несколько желтых стрел с острыми, как бритва, зазубринами, идущими вдоль всего широкого наконечника. В том же павильоне стоял ящик с прорезью для тех, кто хотел принять участие в лотерее. Вместе с покупкой Донни Барбер получил билет. Главным призом была действующая 2 дня лицензия на отстрел оленя. Донни Барбер заполнил билет, опустил его в щель ящика и, прихватив вместе со своей покупкой принадлежащую продавцу ручку, растворился в толпе молодых людей в камуфляжных костюмах. Глаза лягушки реагируют на любое движение, а глаза продавца, напротив, улавливали любую задержку в проходящей мимо толпе. Попавший в поле его зрения человек стоял перед павильоном совершенно неподвижно. «И это ваш лучший арбалет?» – спросил у продавца доктор Лектор. «Нет», – ответил тот и извлек из-под прилавка небольшой чемоданчик. «Самый лучший вот этот. Я предпочитаю оружие не в сборке, а в разобранном виде, особенно если его приходится долго носить. Кроме того, он снабжен воротом, позволяющим взводить тетиву как при помощи электрических батарей, так и руками. Кстати, вам известно, что в Виргинии лишь инвалидам разрешено охотиться на оленей с помощью арбалета. Мой брат потерял руку и теперь горит желанием прикончить кого-нибудь единственный сохранившийся», — ответил доктор Лектор. «Вас понял». В течение 5 минут доктор Лектор успел оформить покупку великолепного арбалета и пары дюжин коротких толстых стрел. «Упакуйте все в один пакет», — сказал он. «А вы пока заполните лотерейный билет. Может быть, вам удастся выиграть лицензию на оленя?» «Действительно, на 2 дня», — сказал продавец. Доктор Лектор заполнил листок и опустил его в ящик. Выждав, когда продавец займется с другим покупателем, доктор Лектор вернулся к павильону. «Брат», — сказал он, — «я совсем забыл написать свой телефон. Можно? Валяйте». Доктор Лектор поднял крышку ящика и извлек из него 2 верхних билета. Он внес дополнительную ложную информацию в свой, а на второй посмотрел, мигнув лишь однажды так, как мигает затвор фотоаппарата.